Глава 21. К чаю больших Долли вышла из своей комнаты. Степан Аркадьич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним ходом. «Я боюсь, что тебе холодно будет наверху», — заметила Долли, обращаясь к Анне. «Мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем». «Ах уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь», — отвечала Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирения. «Тебе светло будет здесь», — отвечала невестка. «Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок». «Об чем это?» — сказал Степан Аркадьич, выходя из кабинета и обращаясь к жене. По тону его и Кити, и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось. «Я Анну хочу перевести вниз, но надо гардины перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой», — отвечала Долли, обращаясь к нему. «Бог знает, вполне ли помирились», — подумала Анна, услышав ее тон, холодный и спокойный. «Ах, полно, Долли, все делать трудности», — сказал муж. «Ну, хочешь, я все сделаю». «Да, должно быть, помирились», — подумала Анна. «Знаю, как ты все сделаешь», — отвечала Долли. «Скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, сам уедешь, а он все перепутает». И привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Долли, когда она говорила это. «Полное, полное примирение, полное», — подумала Анна, — «слава Богу». И, радуясь тому, что она была причиной этого, она подошла к Долли и поцеловала ее. «Совсем нет. Отчего ты так презираешь нас с Матвеем?» — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене. Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел. Но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину. В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым событием. Но это простое событие почему-то всем показалось странным. Разговорившись об общих петербургских знакомых, Анна быстро встала. «Они у меня есть в альбоме», — сказала она. «Да, и, кстати, я покажу моего Сережу», — прибавила она с гордою материнской улыбкой. К 10 часам, когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама, перед тем, как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него. И о чем бы ни говорили, она «нет-нет» и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предлогом, она встала и своею легкою, решительною походкой пошла за альбомом. Лестница наверх в ее комнату выходила на площадку большой входной теплой лестницы. В то время, как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок. «Кто это может быть?» — сказала Долли. «За мной рано, а кому-нибудь поздно», — заметила Кити. «Верно, с бумагами», — прибавил Степан Аркадьич, и когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского. И странное чувство удовольствия, и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Он стоял, не снимая пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту, как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского. Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было. А Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей знаменитости. «Он ни за что не хотел войти. Какой-то он странный», — прибавил Степан Аркадьич. Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. «Он был у нас», — думала она, — «и не застал, и подумал, я здесь, но не вошел от того, что думал, поздно, и Анна здесь». Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть альбом Анны. Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел. Но всем это показалось странно. Более всех странно и нехорошо это показалось Анне.